Глава 10. В выходной поехали кататься на пароходике на целый день. Петлистая речка Смаль, не доходя до Сёдстада, убегала к востоку, в холмы, чтобы слиться с неспешной полноводной Видой, по которой ходили прогулочные суда. Дирон оплатил каюту на двоих, чтобы было где отдохнуть. Удобные диваны, стол, встроенный шкафчик, маленькая туалетная комната, широкое окно с форточкой и оранжевая занавеска, от которой солнечные переливы на обшивке из лакированного дерева пламенели еще ярче. «Не лучше ли было взять две?» – спросила Эльга. Дирон улыбнулся. «Вы стесняетесь меня, Эрамуар?» В эту пору в горных деревнях отмечали праздник весны, и организаторы катаний устроили представление с народными плясками, огненными трюками и обедом на открытой палубе. Мимо проплывали обрывистые берега. В вышине летали стрижи. Небо любовалось собой в зыбком зеркале реки. Вода сверкала так, что хотелось зажмуриться. К полудню появились перистые облака. От жаровин на нижней палубе поплыл густой дух угольной гари и печеной баранины, заглушая аромат цветов, который ветер доносил с зеленых круч. Сначала Эльга и Дирон сидели в шезлонгах, наслаждаясь видами. Потом гостей позвали за столы. Играли дудки и бубны. Молодцы в вышитых рубахах и меховых жилетах крутили и подбрасывали девушек в ярких многослойных юбках. По берегам виднелись угрюмые деревенские дома, такие же, как 100 и 200 лет назад. Естественные декорации, совсем не отвечающие духу представления. Тусклые взгляды окон провожали пароход, на котором гремел поддельный сельский праздник. А до черна загорелый полуголый парень, мывший коня на мелководье, походил на пастуха с гор куда больше, чем лощеные столичные танцоры. «Вода должно быть еще холодная», — заметил Дирон. Эльга кивнула. Сегодня все было притворным и фальшивым. Мясо, присланное на борт, уже порезанным и вымоченным с пряностями и вином. Слишком бодрая музыка, слишком громкий смех туристов. Даже по-летнему знойный день. И Дирон, такой же чужой, как в вечер их встречи у Эры Лебле. Эльга понимала, что всему виной ее душевное состояние. Впервые она пожалела, что затеяла эту игру. Есть лед, который не растопить ни огнем, ни солнцем. Она взяла у старианина ключ от каюты, сказав, что скоро вернется. Заперлась, села на диван и закрыла лицо руками. Она думала, что справилась со своими чувствами. Но сейчас просто не осталось сил. «Будь ты проклят, Рикард Дирон», – прошептала Эльга. Через 10 минут она встала, привела в порядок макияж и прическу и заставила себя улыбнуться отражению в зеркале над умывальником не только губами, но и глазами. Осталось недолго. Она привыкла все доводить до конца и на этот раз поступит так же. Только вышла из туалетной комнаты, как в дверь постучали. Дирон устал ждать. «Все хорошо?» – спросил он, входя. «Вас не укачало?» Она пожала плечами. Надоели шум и толкотня. Даже сквозь раскрытое окно слышались пронзительные голоса дудок, аплодисменты, гомон и взрывы хохота. Дирон согласился, что атмосферу на палубе трудно назвать романтической. Звонком вызвал стюарда, велел подать в каюту вина и фруктов, а затем поднял тост. «За наш маленький юбилей?» Эльга изобразила недоумение. «Пришло время исполнять обещание, милая Эрамуар». Дирон положил перед ней знакомую бархатную коробочку. Эльга раскрыла ее. К серьгам добавился симпатичный кулон. «Как мало мы отличаемся от животных и птиц», — заметила она. Тропические попугаи дарят своим избранницам цветы и кусочки фруктов. Самец сойки угощает подругу ягодами, насекомыми или лягушками, причем отлично знает, что ей больше по вкусу. У чаек еще интереснее. Кавалер подносит даме сердце камешек, но она отвергает подарок. Тогда самец делает вторую попытку. Таков их птичий ритуал. К сожалению, в журнале, где я об этом читала, не сказано, всегда ли дама благосклонна к настойчивому ухажеру. Эльга закрыла коробочку и вернула Старианину. «Я обещала принять ваш подарок на 10-м свидании, Эрдирон. А сегодня у нас 11-е». На его попытке возразить она перечислила все их встречи по порядку с указанием мест и дат. «Да-да, не удивляйтесь, я вела список». «Хотите начать отсчет заново? Еще 10 свиданий». Тон Дирона был нарочито шутливым, но рука на столе сжалась в кулак. «Зачем же?» Эльга коротко дотронулась до его напряженных костяшек и поразилась контрасту. На прохладной мужской коже подушечки ее пальцев горели, словно нагретый чайник с кипятком. Казалось, у Дирона должны остаться ожоги. «Я буду с радостью носить эти камни, если вы сознаетесь в своем маленьком обмане», — сказала она. Взяла с полки у стены сумочку и достала открытку с видом энтомологического музея на Шаткамерстрада. «Вы купили ее в Сёдстаде, в гостинице «Золотой лев». Тут на обратной стороне сувенирный штемпель, довольно заметный, видите?» Эльга протянула ему открытку, демонстрируя символический контур львиной головы, оттиснутый красными чернилами в углу для марок. «Поверьте, Эрдирон, я все понимаю. Вам не до глупостей, у вас дела. Но привезти мне подарок было вашей затеей. Так признайте, что на той стороне вам было просто не до меня. Скажите, что забыли, и оставим это. Иначе я решу, что не могу полагаться не только на вашу память, но и на вашу порядочность». До этого момента Дирон слушал молча, только его лицо все больше твердело и темнело. На последних словах он вскочил. «Хватит, Мариса. Даже у моего терпения есть предел, и я чертовски к нему близок». «Вы мне угрожаете, Эрдирон?» Эльга плавно поднялась. В тесной каютке довольно было полушага, чтобы оказаться лицом к лицу. Она положила руку Диронну на грудь и, запрокинув голову, посмотрела в грозовые от гнева глаза. Сердце под тонкой шерстью спортивного пиджака под ее ладонью билось так сильно, будто хотело вырваться наружу. Старианин явно с трудом сдерживал себя. Но страшно Эльги не было. Он взглянул на ее руку, скривил рот. «Я помню о свойствах вашего кольца, Мариса». Сегодня ее перстень выглядел скромно. Аметист в серебре. Под стать сиреневому с белым костюму. «А если бы его не было?» — спросила Эльга. «Снимите и посмотрим». «Воздержусь». Дирон заиграл желваками. «Вы сейчас дважды оскорбили меня, Мариса». «Трижды? Забыли, я назвала вас лжецом. А еще я помню, как вы вели себя при нашем знакомстве у Эры Лебле». Несколько секунд они прожигали друг друга взглядами. «Ладно», — произнес Старианин, успокаиваясь. «Я знал, с кем имею дело». «И с кем же?» Она готова была услышать самые обидные слова, такие, что нельзя простить, после которых все закончится, сразу и навсегда. Видимо, Дирон тоже это понимал. Он медленно отвел ее руку. «Вы наводите справки о своих клиентах, не так ли?» Ушел от ответа. «Вы не мой клиент». «Что, если я захочу им стать?» «Я буду разочарована». «Вот как?» Кажется, такого он не ожидал. «Зачем же вы занимаетесь этой... коммерцией?» «А вы как думаете?» Он покачал головой. «Вы могли бы держать конфетную лавку или кафе?» «Конфетных лавок много, а Мари Самуар одна». «Вы тщеславная». «А вы нет?» «Человек, который возродит мертвые врата, сделает то, что не удалось даже Милоранам». Дирон нахмурился. «Знаете, здесь душно. Пойду на воздух». Сбежал, уколов напоследок. «Не будь они заперты посреди воды, сел бы в такси и умчался прочь. Или, подчиняясь воспитанию, прежде отправил домой спутницу. В вечное изгнание, как прокаженную». Эльга убрала футляр с серьгами в сумочку, вытянулась на диване и закрыла глаза. Горько было осознавать, что с женщиной он ищет не любви, не внутренней близости, а одних плотских удовольствий. А на что она рассчитывала? Что он особенный? Один на сотню тысяч? Это в 15 можно верить, что встретила кого-то из ряда вон. Нет, Рикардо Дирон такой же, как те, кому Эра Муар продавала свои сласти. Как все мужчины. Но из всех ей нужен именно этот. Пароходик сделал разворот и двинулся в обратный путь. Солнце опять светило в окно. Дневной зной раскалил переборки, и в каюте действительно стало душно. Эльга вышла на палубу и встала у перил. Купаясь в солнце и ветре, она бездумно смотрела на зеленые берега, пока синева небес не поблекла и не заолела предчувствием заката. Кто-то остановился рядом, но она не повернула головы. Тогда ее взяли под руку. «Идемте ужинать, Мариса». На этот раз обошлось без танцев. Играли, сменяя друг друга, скрипач и флейтист. На столах была жареная свинина с картофельно-сырным пюре. И то, и другое явно разогретое. Гости устали и разомлели. Разговоры велись негромкие. Только у противоположного борта без конца смеялась красивая брюнетка в белом. Дирон смотрел на бегущую за кормой воду. «Все еще сердитесь на меня, Рикард?» – спросила Эльга. «Почему вы так решили?» «У вас отсутствующий взгляд». «Неделя была тяжелой. У нас на носу испытания, а тут, как назло, посыпались неприятности. В общем, обычная нервотрепка». Он пожал плечами и сделал глоток вина. «Вы правы. Я закрутился, все из головы вылетело. Но решил, что буду выглядеть меньшим идиотом, если достану хотя бы открытку». Секунду Эльга раздумывала, какой вопрос задать следующим, пока Дирон расслаблен и склонен к откровенности, и решила, что ревность подождет. «Вы сказали, испытания? Неужели врата готовы?» «Этого не могло быть. Но Мари Самуар не настолько осведомлена, а значит, вправе выказать радостное волнение». «Нет, что вы», — улыбнулся Дирон. «Там еще не початый край работы. Пока речь об испытаниях энергетического элемента, вернее, его страль-структуры. Мы нарастили достаточно прагмы, чтобы создать питательную среду для внедрения энергетического элемента. Он успешно прижился и недавно достиг рабочего состояния. Как следствие, восстановилась базовая страль-структура. Мы хотим синхронизировать систему и проверить отклик на разных уровнях. От имманентной когеренции до первичного резонанса». Эльга слушала, затаив дыхание. Обычно Дирон избегал разговоров о работе. И сейчас вдруг оборвал себя. «Простите, увлекся. Эти подробности вам не интересны». «Вы правы», — Эльга отвернулась. «Что может занимать женщину, кроме нарядов, украшений и сплетен?» Дирон хмыкнул. «Обиделись?» «Ладно, хотите побывать на испытании? У меня есть право пригласить личного гостя. Заодно проведу вам экскурсию». «Очень хочу», — выпалила Эльга, пока он не передумал. «Уверена, что не заскучаете». Дирон развеселился. «Поверьте, во вратах не больше романтики, чем в вашем колечке. А работа настоящего страля-пиратора — это пот и кровь. Дадите попробовать». Старианин засмеялся и взял ее за руку. «Ого, да у вас пульс чистит». Эльга подняла на него взгляд. «Мне любопытно, почему вы купили открытку именно в Золотом Льве?» Она добилась, чего хотела. Улыбка Диронна поблекла. «Энтомологический музей – не самая популярная достопримечательность», – сказал он. «А в Сёдстаде не так много мест, где торгуют старианскими сувенирами. Я объехал все, какие знал. Про Золотого Льва вспомнил в последнюю очередь. Там есть стойка с открытками». «Вы бывали там раньше?» Он кивнул. «С женщиной?» Дирон посмотрел ей в глаза. «Это было до того, как я встретил вас, Мариса». 2 дня спустя они танцевали на летней площадке в городском саду. Эльга надела серьги и кулон, чтобы сделать ему приятное. Он держал ее ладонь, обнимал за талию и не отводил жадного взгляда. В руках Дирона Эльга чувствовала себя немного пьяной. Однако это не помешало ей незаметно снять с его серого твидового пиджака еще один волосок. 4-й по счету в ее коллекции. Поздно ночью, прощаясь у сияющего подъезда Альбатроса, она легко поцеловала его в губы. Он попытался удержать ее, но Эльга вывернулась, с улыбкой покачав головой. Следующим утром она поместила в тестовый блок конфетерии добытые волосы и убедилась, что все они принадлежат одному человеку. В соседнем отделении уже лежал ее собственный волос. Эльга вошла в резонанс с конфетерией и отыскала в базовой структуре опорный узел, на котором строились 2 рабочие структуры, малоотличимые друг от друга. Первая отвечала за средства, возбуждающие в партнерах взаимную страсть. Вторая обеспечивала одностороннее влечение. С ней Эльга работала лишь 2 раза, чтобы спасти брак, в котором муж изменял жене, страдал от чувства вины, но ничего не мог с собой поделать. Продукт конфетерии заставил его желать свою законную супругу больше, чем любую другую женщину. Пара обратилась за 2-й порцией, но через некоторое время все-таки рассталась по причинам, не связанным с постелью. «Поучительная история», — думала Эльга, запуская 2 рабочих процесса. Обе структуры выдали практически один и тот же рецепт. Он был до обидного прост. Или до смешного. Шоколад, корица и жгучий анарийский перец в средстве для одного. Вариант для 2 включал еще молоко и ваниль, будто для того, чтобы смягчить взрывной эффект. Пропорции для партнера и партнерши отличались. Но, в общем, это была одна смесь. Достать ингредиенты из хранилища было делом нескольких минут. На этот раз вместо красивых конфет Эльга изготовила 3 шарика, каждый не больше спичечной головки. 1 темно-кофейный, 2 других цвета молочного шоколада. И убрала их в отсек консервации. Во сне ей привиделась страстная ночь с Дироном. Они ласкали друг друга на траве под звездами, а в 2 шагах таинственно блестела чернильная гладь озера. Внезапно все перевернулось, и Эльга очутилась над бездной вод. Одна. Стояла в лодке без весел, держа перед собой патефон конфетерии. Он был тяжелее самой массивной черной дыры, и все же послушно лежал на ее вытянутых руках. Эльга наклонилась вперед, чтобы бросить его в воду, но ладони приросли к лаковому дну, и ящик, ухнув в озеро чугунным ядром, увлек ее за собой. Вода ударила в лицо, попала в рот, в нос, обвела тело ледяными путами. Конфитерия исчезла, и Эльга не поняла, куда, и не думала об этом. В груди, в горле жгло и давило. И она заработала руками и ногами, стремясь наверх, к воздуху, к жизни. Однако повсюду была одна непроглядная чернота. Эльга держалась сколько могла. А когда не стало сил, сделала конвульсивный вздох, и вода хлынула ей в легкие. Проснулась с криком и не сразу поняла, что это всего лишь сон. В глазах плавали огненные мухи, сердце грозило разорваться. Она глядела во мрак сёцтатской ночи, разреженной сиянием полумесяца Сторы и отсветами далеких огней, не смея вновь закрыть глаза. Еще никогда после работы с конфитерией ей не снились кошмары. Эри Варинг было хорошо за 30, когда она вернулась в Биен, чтобы начать жизнь с чистого листа. И за все годы никому словом не обмолвилась об особом прагмате, который привезла с собой. В остальном она не скрывала своего прошлого. Служба в крупной кондитерской фирме, расстроенная помолвка, неудачный роман с женатым мужчиной. Теперь эти истории виделись Эльге в другом свете. Она почти не сомневалась. Эра Варинг использовала конфитерию для личных нужд. Может, из-за этого ей в конце концов и пришлось уехать из Сёцтада. И она настойчиво убеждала преемницу не повторять своих ошибок.